Глава четвертая. Все-таки утром в понедельник Лена решила позвонить Труханову. Знала, конечно, что этого делать нельзя. За завтраком она долго смотрела на свой аппаратик, непонятно на что надеясь. Вряд ли Федор ей позвонит, а даже если и позвонит, ничего это не изменит. Едва ли новый знакомый настолько богат, что сразу предложит ей оплатить участие в сейшельском турнире. Но Федор вряд ли состоятельный человек. Во-первых, его моторка простенькая, и одет он был непрезентабельно, хотя на рыбалке все выглядят одинаково. К тому же вряд ли есть на свете миллионеры, любители порыбачить в холодных водах. Вот если ловить тунцов и марлинов где-нибудь возле Мадагаскара, закидывать спиннинг с борта роскошной яхты, попивая дайкири или мохито. Там, конечно, только миллионеры и никого больше. А Федор, разумеется, не миллионер. Уж больно он обаятельный и простой. Олигархи такими не бывают. Хороший человек он, свой в доску, готовый помочь и дружить до гроба, и делиться всем, что имеет. Хороший человек вряд ли бывает богатым. А зачем делать деньги, если у тебя нет друзей и любви настоящей тоже нет? Потому что всем от тебя чего-то нужно. И перестают все знакомые. Дай денег на что-нибудь, например, на участие в коммерческом соревновании по кайтингу. Думать об этом было противно и стыдно. Но денег взять неоткуда, а потому Лена все равно позвонила Труханову. Выпрашивать деньги сразу не планировала, но Саша опередил. «Если ты по поводу спонсорства, то не рассчитывай. Банк теперь денег не даст. У нас сменилась рекламная стратегия. Рекламу больше заказывать не будем, так что наш логотип со своего парафойла можешь убрать. Мой совет — поищи другой банк или крупную компанию вроде «Газпрома». Для них 10 или 15 тысяч баксов — не деньги. А ты, к тому же, очень симпатичная». Это прозвучало грубо, словно Труханов выталкивал ее на панель. Лена хотела уже попрощаться, но Саша вдруг предложил. «Давай все-таки встретимся и обсудим. Много денег не обещаю, но треть смогу собрать. Но это будут личные средства. Да и с управляющим могу поговорить на предмет предоставления кредита. Ведь тебе нужно будет уже 7 или 10 тысяч. В крайнем случае даст кредит под небольшой процент. А выиграешь, легко рассчитаешься. Ты вообще же сможешь победить». «Могу, конечно», — согласилась Лена. «Во фристайле, скорее всего, буду в призах. А в гонках на время вряд ли. Не все от мастерства зависит. У соперников каждый раз новое оснащение, все лучше и лучше. А я третий год свое латаю». «Сколько за победу обещают?» «За первое место в общем зачете 50 тысяч, за второе 40, за третье 30. Все попавшие в первую шестерку получают право участвовать в следующем турнире бесплатно. А победитель еще и может рассчитывать на рекламный контракт от производителей оборудования для кайтинга». «Ну вот», — обрадовался Труханов, — «будет чем кредит выплатить. В крайнем случае можно заложить квартиру, а еще лучше обменяешь свою на меньшую. У тебя ведь после папы остались шикарные адмиральские апартаменты, считай, почти в самом центре. А у меня на примете есть двушка на Васильевском, очень приличный дом. До Финского залива рукой подать. 30 тысяч или даже 40 тысяч долларов запросто получишь в качестве разницы в стоимости». «Нет», — решительно отказалась Лена. «Ну, я все же приеду». «А зачем? Ты же мне посоветовал дружить с другим спонсором». Разговор был закончен. Лена сбросила вызов, злясь на себя за этот звонок. Мобильный затренькал снова. И опять это был Труханов. «Не хочешь менять квартиру?» — сказал он с проникновенным сочувствием в голосе. «Заложи свой катер, а лучше продай. Я у тебя его куплю за те же 30 тысяч. В конце концов, будем вместе выходить в море». «Это папин катер», — не выдержала Самохина. «Квартира тоже папина. Ничего менять или продавать я не собираюсь». «Понятно, что хочет Труханов. Возобновление отношений. Деньги, судя по всему, у него есть. Не у него, скорее всего, у жены, минфиновской дочки. Саша хочет купить не катер, а ее саму, то есть приобрести катер, а бывшую хозяйку получить как бесплатное приложение, зная, что Лена не может не выходить в море. А она должна будет смириться и терпеть, надеясь, что любовник оплатит ее участие в очередном коммерческом чемпионате по кайтингу. Какое противное слово. Любовник. Звучит как нахлебник или паскудник. Да и сама продажная любовь — первостепенное паскудство. А Труханов чуть ли не в открытую намекает на это. Снова зазвонил телефон. «Не продам я катер!» — крикнула в трубку Самохина. «И это правильно!» — прозвучал в трубке незнакомый мужской голос. «Кто это?» — осторожно поинтересовалась Лена. «Это Федор, если не забыли такого». «Помню, конечно». «Не надо катер продавать, ни в коем случае. — попросил новый знакомый. «А то как мы встретимся с вами в следующий раз?» «Вы хотите встретиться?» «Можно в следующие выходные», — предложил Федор. «Хотя я сейчас в отпуске, и у меня каждый день выходной». И он рассказал, что работает испытателем глубоководных аппаратов, которые проектирует его отец. Закончил военно-морское училище и даже прослужил 5 лет на подводной лодке. А потом отец договорился с главным штабом ВМФ о переводе сына в его КБ. «В какой БЧ несли службу?» — поинтересовалась Лена. «БЧ-1», — ответил молодой человек. «Штурманская». «Откуда такие глубокие познания?» «У меня отец служил во флоте». «Погодите», — остановил ее удивленный Федор. «Я слышал на том острове, как к вам друзья обращались по фамилии. Выходит, ваш отец — вице-адмирал Самохин, если я ничего не путаю, а предок — контр-адмирал Самохин? Тот самый, который, будучи капитаном 2-го ранга царского флота, вывел из Гельсингфорса запертую там эскадру, чем сохранил Балтийский флот. Он провел корабли через Ледяной залив, через минные поля, установленные немцами в Кронштадт, и по прибытии едва не был расстрелян большевиками, которые уже пообещали эти корабли Германии». Слава богу, матросы его отстояли. Прадеда репрессировали потом в 37-м и почти сразу реабилитировали, когда выяснилось, что донос ложный. «Надо же!» — продолжал удивляться Федор. «Мой отец учился вместе с вашим. Они даже служили какое-то время вместе». «А вам самому нравится служба?» — спрашиваете. «Такой службы, как у меня, ни у кого нет. Я хоть и числюсь капитаном 3-го ранга, но погоны не ношу. Испытание аппаратов само по себе очень интересное занятие. К тому же у меня имеется и почти личная подводная лодка. Маленькая, правда, но очень погружаемая. А потому, по мере возможностей, я еще занимаюсь подводными исследованиями». «Неожиданности случаются?» «Еще какие. Недавно совершенно случайно нашли испанский галеон 16 века». «Я слышала об этой находке», — сказала Лена. «Корабль, переполненный золотом инков». «Тот самый», — подтвердил Федор. «Сейчас, правда, на золото претендуют несколько государств Центральной и Южной Америки. Испания как владелец груза, а еще и Англия, потому что перед гибелью судно было захвачено пиратом Дрейком, а Дрейк находился на службе у английской короны. Но один суд мы уже выиграли, выиграем и другие. Ведь по морскому праву, если корабль затонул в нейтральных водах, то владельцем груза является тот, кто обнаружил его и достал». Лена молчала, пораженная. «Вам интересно?» — поинтересовался молодой человек. Еще как. Тогда, может быть, увидимся, погуляем вместе, в кафе посидим. Если вы живете в квартире отца, то мне хорошо известно, где ваш дом находится. Называйте время, я подъеду». Они провели вместе целый день. Вечером Федор проводил ее до парадного, они еще какое-то время разговаривали. Потом попрощались, и молодой человек ушел. И сразу из кустов выскочили 2 тени и бросились к Лене. Она уже приняла боевую стойку, чтобы начать схватку с нападающими, но тут узнала Лоленкова. Рядом с одноклассником стоял мощный бодибилдер Володя. «Ты это, Самохина, чего так долго шляешься?» — спросил бывший одноклассник. «Мы тебя уже 1.5 часа ждем». «А позвонить нельзя было?» — удивилась Лена. «Разговор не телефонный», — объяснил бодибилдер и оглянулся. Ничего не оставалось, как пригласить их войти. Пока поднимались в квартиру, друзья объяснили, что между ними возник спор. Лоленков сказал, что у одноклассницы в доме и видел фотографию еще дореволюционную, на которой изображен ее предок, и держит он в руках яйцо Фаберже. А Володька не поверил, утверждая, что у Фаберже все яйца считаны, и специалисты про них все знают вплоть до цены. И, конечно же, местонахождение каждого известно. «Есть такая фотография», — сказала Лена, запуская их в квартиру. «Висит на одном и том же месте уже 50 или 70 лет. Запускать посторонних в кабинет отца не очень хотелось, но спорить с Лоленковым себе дороже. Оба гостя вошли туда и уставились на снимок. Они рассматривали фотографию и переглядывались. «Похоже на то», — наконец признал Владимир. Без особого интереса он оглядел обстановку кабинета. Макеты кораблей, фотографии судов на стенах, карты и корешки старинных лоций. «А откуда у твоего деда Фаберже?» — поинтересовался Лоленков. «У прадеда», — уточнила Лена. «Ему это яйцо его мама подарила в год окончания морского корпуса. Он получил погоны мичмана и кортик, а она продала свои украшения и заказала Фаберже на новогодний подарок. Он тогда ушел с эскадрой на Дальний Восток, где начиналась русско-японская война. Тонул, спасаясь с подорвавшегося на японской мини-крейсера, но подарок матери не потерял». «Да как вообще можно с собой такие деньжища таскать?» — возмутился бодибилдер. Будь у меня такое яйцо, я бы в банке ячейку снял и держал свое богатство под надежной охраной. Показывал бы иногда специалистам и девушкам за хорошее поведение. 1918 год. 31 августа. По сенному рынку ходили вооруженные патрули. Молодые солдаты проверяли документы, не забывая набивать карманы яблоками, солеными огурцами и вяленой красноперкой. В составе патрулей были и молодые рабочие, которые зло ругались с торговками, не желавшими ничего им давать бесплатно. Один из патрульных, оглядев с ног до головы проходящую мимо Веру, крикнул вроде как и не ей. «Во какая! Фу ты, ну ты, ножки гнутые! Посмотрите-ка на нее, гордая вся! А господам, небось, пуховые перины грела, лярва буржуйская!» Вера не знала, зачем зашла на рынок. Но если и в самом деле они с Алексеем будут пробираться в Финляндию через леса, то необходимо иметь в запасе теплые вещи. Но теперь, пробегая мимо рядов с картошкой, репой, турнепсом, хомутами и валенками, понимала, что пришла сюда зря. Возле ворот рынка стоял слепой старик с шарманкой. Старик крутил ручку, вокруг ходила девочка в потертом коротеньком пальто и пела. «Разлука ты, разлука, чужая сторона, никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля». Девочка подошла и остановилась перед Верой, протянула большую жестяную кружку и заголосила еще жалобнее. «Все пташки, канарейки!» Так жалобно поют, и нас с тобой, мой милый, разлуке предают. Вера порылась в радикюле и достала двугривенный, опустила в пустую кружку. Серебряная монета громко звякнула. Грустная девочка перевернула кружку, ловко зажала двугривенный в кулачок и тут же спрятала монету в карманчике пальто. «Мерси». В радикюле оставалась лишь небольшая горстка серебряной мелочи и два золотых империала. Денег больше не было. Кто-то потянул Веру за рукав. Она обернулась и увидела бабу в плюшевой кацавейке. Голова бабы по самые глаза была обмотана цветастым ситцевым платком. «Верочка!» — шепнула торговка отшатнувшейся девушке. «Не бойтесь!» «Это я, Екатерина Степановна Ягужинская. Пришла сюда вещи на продукты менять. Стою и трясусь. А вдруг кто узнает? 2 часа назад у дровяных складов инженера расстреляли, который свои часы предлагал. Солдаты забрали часы, а он возмущаться начал кричать. Его завели за поленицы для проверки и тут же выстрелы. Потом торговки бегали смотреть. Может, пальто не повредили». «Страшно. Вы-то зачем сюда?» «Скоро холода, а у меня теплых вещей нет». Ягужинская задумалась, а потом достала из своего мешочка пуловер. «Возьмите. Вещь хоть и мужская, но вы в нем точно не замерзнете». Вера достала полуимпериал и протянула Екатерине Степановне. Та уже почти взяла золотой, но одернула руку и затрясла головой. «Нет-нет». «Вам и самой жить как-то надо, а я уж перебьюсь. Мы еще картины припрятали. В гостиной прежде висели у мужа и в кабинете Шишкин, Левитан, Серов, Айвазовский. Ну, кому они теперь нужны? У меня, кстати, еще сапожки хромовые для вас». К ним подошел молодой рабочий из патруля, что свистел Вере вслед, и дыхнул луком. «Давай, старая, проваливай, девку мы забираем». «Куды ж?» — заголосила Ягужинская. — Она ж дочка моя. Я к ней из деревни зазря, что ли, 300 верст перлась и самой почитай опочки. Носила ее здесь и в вашем чертовом городе отыскала, а тут а сразу забирать. Она, может, от хозяев своих настрадалась, места себе найти не может. Мать встретила, поплакаться ей решила. — Ну так мы утешим, — не унимался парень. — Я с отрядом послезавтра на фронт иду, с Белой гвардией биться не на жизнь, а на смерть. У нас как раз сегодня проводы намечаются. Он посмотрел на Веру. «Все чин-чинарем будет, в том числе граммофон с пластинками, Шаляпин имеется, между прочим. У меня даже комната почти что своя, а утром я сам куда надо. Тебя провожу или извозчика найду». «Да пошел ты со своим извозчиком и Шаляпином Малякиным туда же, у нас у самих в деревне революцию защищать надо», — крикнула Екатерина Степановна. «Во, боевая мамаша!» — обрадовался подошедший солдат с винтовкой. «Имеет понятие, если революция, то делиться надо. Если пожрать нет у тебя, к примеру, то сама знаешь, что военному человеку нужно, кроме жратвы. Ты это мужу моему расскажи. Он 10 лет на царской каторге гнил, ни за что. Помещика за ноги в лесу повесил. И что с того, сразу на каторгу, что ли? Не пущу с вами дочку!» Люди, проходившие мимо, стали останавливаться. Торговки из рядов вытягивали шеи. Толпа зевак росла на глазах, и все смеялись. Солдат гневно посмотрел на молодого рабочего. «Ты чего это к девке пристал?» — возмутился он. «Тебе другой пост доверили. Чего ты сюда попёрся?» «Так я ничего», — начал оправдываться парень. «Думал, моя бывшая краля шландыбачит. А теперь вижу, обознался. Моя посисястей будет, и лицо у этой неребое». «Сам ты ребой», — уже спокойно произнес солдат. «Ладно, иди уж. Прям не человек, а шкворень какой-то». И подмигнул Ягужинской. «Не беспокойся, мамаша. Мужу привет передавай». Они ушли, а Екатерина Степановна перекрестилась. «Спасибо тебе, Господи! Не оставил нас, чад твоих!» И тут же шепнула перепуганной Вере. «Ненавижу их всех, ненавижу, потому что боюсь!» И снова перекрестилась. Вера вошла в кабинет камергера Рослякова. Мужчины при ее появлении поднялись. Кроме Алексея и Александра Васильевича, в комнате находился еще один человек в пиджаке и в косоворотке. «Капитан второго ранга Самохин», — представил его камергер Росляков. Самохин подошел и поцеловал руку Веры. «Мы волновались за вас», — сказал камергер. «Князь хотел даже бежать навстречу, но мы удержали». «Со мной все в порядке. Встретила случайно графиню Ягужинскую. И она дала мне все, что мне нужно. Даже сапоги нашлись моего размера. У нее сын кадет, ему сапоги на заказ шили. Но ему малы теперь, а мне в самый раз». Вера заметила, что мужчина выглядит очень встревоженными. «Что-то случилось?» Росляков кивнул. «На улицах хватают всех подряд. Уже объявили о покушении на Урицкого. Сообщили, что это был заговор эсеров. И по случайному совпадению в Москве стреляли в их вождя, Ульянова, какая-то эсерка». «Ленина убили?» — не поверила Вера. «Пока жив. Было три выстрела. Одна пуля попала в шею, другая — в руку. Пострадала еще какая-то посторонняя женщина. Женщину наповал, а этот их Ленин пока еще дышит. Извините, но я даже не знаю, радоваться или нет, потому что уже объявили красный террор, и на улицах хватают всех, кого эти люди считают представителями других классов. Если Ульянов умрет, то властвовать будет, скорее всего, Свердлов, а это еще похуже зверь. Нынешней зимой, если помните, перед самым Рождеством, когда эсеры устроили демонстрацию в поддержку учредительного собрания, то именно он приказал стрелять в безоружных и колоть их штыками. Как раз в Таврическом саду у меня под окнами трупы складывали. Тысячи убитых. Гораздо больше, чем в 5-м году на Дворцовой. Они еще государя-императора кровавым убийцей называли. Покой, Господи, его душу и души всех невинно убиенных. Камергер перекрестился, остальные тоже. Про Леню, Кунигисера, что-нибудь известно? Тихо спросила Вера. На первом же допросе он во всем признался, сказал, что давно планировал это убийство, совершил покушение один. Швейцар-свидетель, правда, показал, что наверняка не видел, кто именно стрелял, потому что спиной ко входу стоял. Но Кунигисера опознал как человека, который около 20 минут топтался у входа в наркомат и спросил у него, когда появится Урицкий. Но у юнкера был револьвер, из которого он не сделал ни одного выстрела, удивился Долгоруков. В барабане его нагана обнаружили 4 патрона. «А выстрел, как вы сами говорили, был произведен всего один», — напомнил Росляков. И юнкер, очевидно, расстрелял 3 патрона на пустыре, где он, как уверял, проверял свою меткость. А стрелял он чрезвычайно плохо. Это я еще по училищу помню. К тому же Кунигисер был близорук, но почему-то стеснялся носить очки. Очень жаль молодого человека. Мне казалось, что я смог уговорить его вернуться домой к родителям. Очень жаль. Вера поднялась из кресла. «Пойду к себе, разберу вещи, которые принесла». Накануне ночью они с Алексеем решили, что границу будут пересекать вместе. Только Долгоруков попросил ее подыскать соответствующую обувь, не туфельки или ботильоны, а именно сапоги. И посоветовал подготовить мужские брюки, потому что в юбке по лесу передвигаться неудобно. Любое платье очень скоро превратится в лохмотья. «Прямо сейчас вам уходить нельзя», — произнес камергер Росляков, глядя на молодого князя. «Вокзалы уже наверняка перекрыты, на всех заставах будут проверять не только автомобили, но и крестьянские телеги. Вдруг ваша примета уже известна. Можно изобразить свадьбу, будто бы молодые едут гулять к родственникам в деревню, где еды подбольше. С гармошкой едут с песнями. Дадим солдатам на заставе бутылку водки, чтобы они выпили за молодых». «Так вы и в самом деле вдвоем границу переходить собираетесь?» — удивился Росляков. «Да», — сказала Вера. «Непременно вдвоем», — добавил Алексей Николаевич. «А перед тем обвенчаемся. По семейной традиции хотелось бы провести обряд в Спасо-Преображенском соборе. У меня же все предки преображенцы еще при Елизавете деньги всем полком на собор собирали. Дед там венчался, отец». «Так и я тоже», — — шепнул камергер Росляков. «Хоть и не преображенец, так ведь этот храм еще со времен Павла так и называется, всей гвардии собор». Ковторанг Самохин молчал, но после слов Алексея Николаевича подошел и обнял молодого князя. «Поздравляю, ваша невеста удивительная девушка, но переходить вдвоем границу очень рискованно. У вас одного при вашей военной подготовке шансы есть, бесспорно, но вдвоем с этим ангелом. Бог не выдаст, свинья не съест», — улыбнулся Алексей. «На поезде в Финляндию не проскочить», — продолжил Самохин. «То есть проскочить можно, но без багажа, который вытряхнут весь. Но это было еще вчера, а теперь боюсь, что расстреливать будут прямо на границе. Как бы не загримироваться, как бы не одеваться рабочим или книжным червем, княжескую стать или гвардейскую выправку не спрячешь. Рисковать своей жизнью можно, но жизнью любимого человека вряд ли стоит. И не забывайте, что рисковать придется и тем, ради чего вы вернулись в Петроград. Генерал Щербачев делает благое дело, собирая средства на белое движение. Мы тоже тут, в столице, немножко постарались. Скребли, что могли. Но чекисты знают о нашем деле. Один раз уже драгоценности попали в руки Урицкого. Спасибо Щербачеву, что он прислал именно вас. Прислал вместе с вашей удачей. Но впредь надо быть осторожнее. А потом я советую рассмотреть иной маршрут. По воде. По Финскому заливу гораздо ближе путь. Но только пройти его будет сложно. А вот по Ладоге вполне. У красных там нет пограничных катеров, и ведут они наблюдение с берега, что тоже вряд ли. Для этого у них нет сил и средств. Я могу предоставить ялик с парусом. Пойдете от Осиновецкого маяка. Вы же умеете управлять парусом? Приходилось. Я не настаиваю на своем маршруте, но настоятельно советую. Подумайте о безопасности. Ведь вы везете с собой не только тысячи винтовок, пулеметы и орудия. Вы везете с собой надежду на спасение России. Пока они разговаривали, Росляков подошел к большому письменному столу, выдвинул нижний ящик и достал сверток, обернутый пергаментной бумагой и перетянутый шпагатом. Распаковал и показал Алексею Софьяновую коробочку. «Это взнос в общее дело уважаемого Петра Георгиевича Самохина. Особая для него реликвия, которую он пронес с собой через Цусиму. Подарок покойной матери», — негромко произнес Ковторанг. «Самое ценное, что есть у меня». «Ну, только поймите меня правильно. Я вношу в общее дело все, что могу, но воевать я против русских не буду. Сейчас уже многие от меня отвернулись, руки не подают. Считают, что я продался советам. А я никому не продался. Я служу России, служу русскому народу и российскому флоту». 1918 год. 8 сентября. Воскресенье. К Спасо-Преображенскому собору Вера подъехала на извозчике вместе со своей подругой по Смольному институту Лизой Апраксиной. У решетки ограды уже стояла Ягужинская, которая сегодня уже никак не походила на псковскую бабу. На ней было серое пальто с бургузинским соболем на воротнике и шляпка с соболиной опушкой и небольшой черной вуалью. Рядом стояли двое мужчин в офицерских шинелях без погон и Ковторанг Самохин в морском кителе. Вера обернулась и увидела спешащего к ней через площадь князя Долгорукова, рядом с которым шел молодой человек в обычном сером костюме и немного помятом котелке. Когда они подошли, Алексей представил своего спутника, капитан Преображенского полка Воронцов, мой друг и однокашник по пажескому корпусу. Он обернулся, посмотрел по сторонам, словно отыскивая еще кого-то. Но Самохин сказал, что Росляков с Глинищевым уже в храме. Когда подошли к ступеням, одноногий солдат, сидящий в толпе нищих, крикнул Долгорукову. «Господин капитан, помните меня? Это я, Петров, вашей батареи второго орудия заряжающий. Мы с вами вместе в сентябре 14-го с армией Самсонова на Кёнигсберг шли». Офицеры подхватили и его. В храме было тихо. Утренняя служба уже завершилась. И теперь здесь было почти пусто. Два десятка притихших людей, в основном жительниц окрестных домов, пришедших что-то попросить у Бога. Воронцов наклонился к жениху, шепнув. «Сегодня день Святого Георгия. В былые годы тут не пробиться было. Все гвардейцы столицы с утра собирались». К ним подошел полковник Голенищев и предупредил. «Здесь мой бывший адъютант, поручик Вербицкий. Нас вместе с ним под Могилевым едва не расстреляли. Солдатики уже к стенке поставили, но Бог миловал». Полковник обернулся и перекрестился на образ Спасителя. «Пригласите и Вербицкого», — сказал Долгоруков. Тускло было в храме. Серый день висел над притихшей столицей разрушенной империи. Призрак великого города в смятении замер на развалинах славы, не решаясь заглянуть в окна величественного всей гвардии собора перед тем, как исчезнуть навсегда. Священник проводил обряд тихим голосом, словно опасался навлечь еще большую беду на всех собравшихся, на город и на страну. Но в какой-то миг луч солнца ударил в окно, пронзая свечный дым и полумрак. Рассыпаясь золотой пылью, повис столпом божественного света над ослепительно белым платьем невесты. Платье одолжила графиня Ягужинская, которую Вера накануне посетила, чтобы пригласить на свадьбу. Предложила сразу, как узнала, какое событие предстоит девушке. Сказала, что в этом платье венчалась ее бабка, урожденная Лопухина, перед началом крымской кампании. Потом уж и мать Ягужинской. И она сама на венчание заказывали платье в Париже специально, потому что это, сшитое крепостными мастерицами, было на хрупкую фигуру юной Лопухиной, и ее наследницам не подходило. А Вере Паниной оказалось впору. В этом подвенечном платье Вера была и в соборе, а потом уже в доме камергера Рослякова, куда отправились все, включая поручика Вербицкого. Звали с собой солдата-инвалида, но Петров отказался, пообещав, правда, вечером поднять чарку за здоровье своего бывшего командира и его красавицы-жены. Оказавшись в особняке Рослякова на Фурштадской, Ягужинская удивилась. «Как вам удалось сохранить дом?» — поинтересовалась она. «Повезло», — ответил хозяин. «Еще в начале декабря ко мне явился некий Раков из крестьян нашей бывшей смоленской деревни. Он раньше работал официантом при театре «Палас», но теперь щеголяет в кожаной тужурке, так как записался в комиссары. Раков теперь хозяин этого дома и предложил мне некоторое время охранять мой же особняк, пока он сам не вернется. Дом, по его словам, все равно реквизируют, а так я успею вывести из него все ценное. Картины, мебель и посуду он попросил меня не трогать. Так что я здесь пока на птичьих правах». «Раков вернулся», — произнес поручик Вербицкий, слышавший этот разговор. «Он делал революцию в Финляндии, командовал отрядом финских большевиков. Но отряд его был полностью уничтожен. Ракову чудом удалось бежать. Теперь решается вопрос о назначении его военным комендантом Спасского района». «Кончилось мое везение», — вздохнул камергер. «Если сведения точные, конечно». «К сожалению, информация верная», — покачал головой поручик. Столы были накрыты в столовой, и, к удивлению собравшихся, на них стояли и бутылки шампанского, и вазы с фруктами, икра, ветчина, осетрина. На блюде лежал запеченный молочный поросенок с моченым яблочком во рту. Хозяин тут же объяснил. «Все это богатство обменял на ненужного нынче Караваджо. Небольшое полотно — бичевание Христа. Так что за страдания Спасителя не достались нам эти явства», — сказал он и перекрестился. «Господи, прости меня грешного». Гости расселись за столами, и почти сразу поднялся полковник Голенищев. Начал говорить о трудных временах, которые, вероятно, очень скоро закончатся, так как Красная Армия отступает по всем фронтам, и выразил надежды, что они вскоре встретятся этой же компании или даже еще большей в прекрасном доме князей Долгоруковых, чтобы к радости за счастье молодых присоединилась еще большая радость, счастье за спокойствие и процветание Отечества. «За молодых!» — провозгласил тост камергер, поднимаясь. Поднялись и другие офицеры, которые тут же прокричали хором громкое троекратное «Ура!». Все выпили, и Ягужинская крикнула. «Горько!» Алексей поцеловал молодую жену, помог ей опуститься на стул, и тут Вера заметила, что глаза ее подруги полны слез. «Что с тобой, Лизонька?» — спросила она. «Я очень рада за тебя», — ответила Апраксина. «И за Алексея рада. Я и сама собиралась замуж. Даже слово дала Косте Голицыну. Но потом все это началось. Война, потом мятежи. Где он теперь? Жив ли вообще? Я не знаю». «Поручик Голицын жив и здоров, я уверен», — улыбнулся князь Долгоруков. «Полгода назад он с генералом Гончаренко уходил на Украину гетману Скоропадскому. А Скоропадский — честный офицер, верный присяге. Я знаком с ним немного по прусской кампании. Павел Петрович командовал тогда кавалерийским полком, а я батареей. Мы в один день своих Георгиев получали. Так что Константин скоро вернется, и мы погуляем на вашей свадьбе». «Дай бог!» — обрадовалась Ягужинская, и платочком промахнула слезы Лизы. «Так и я знаю Скоропадского», — произнес Голенищев. «Даже очень хорошо с ним знаком. Подтверждаю, если генерал укрепит свою гетманскую власть на Украине, то очень скоро все южные земли вернутся в состав империи. С этого возвращения, как мне кажется, начнется возрождение России». «Боюсь, что вы заблуждаетесь, господин полковник», — возразил его бывший адъютант. «Влиянию Скоропадского приходит конец. И дело даже не в том, что украинский народ имеет сейчас других вождей — Венеченко и Петлюру. а в том, что немцев не устраивает верные присяги бывший российский генерал-лейтенант, который не идет на сотрудничество с ними и к тому же борется с большевиками. Скоропадский имеет верной лишь одну сердюцкую дивизию, а этого мало, чтобы удержать власть. Гетман издал указ о возрождении казачества, но не наградил их особым статусом и полномочиями. Так что при нынешнем противостоянии казаки в лучшем случае будут соблюдать нейтралитет, что, честно говоря, вряд ли. Так что Украина уже навечно останется независимой. Независимой украинской державой, каково ее и провозгласил, кстати, ваш преданный присяге Скоропадский. Глинищев промолчал, и все промолчали. Только капитан второго ранга Самохин обратился к Вербицкому. «Поручик, насколько я понимаю, вы патриот Украины?» «Так и есть. Не ваш ли родственник Вербицкий как-то на студенческой вечеринке вместе с Чубинским после некоторого количества выпитой горилки написал ту самую патриотическую песню, которая нынче считается чуть ли не гимном Украины?» «Да, это так», — кивнул поручик. «Я горжусь этим родством». «А сохранились ли там строки про Богдана, пьяного гетмана, который отдал Украину ворогам поганым?» Вербицкий напрягся и побагровел. «Господа», — вмешалась Ягужинская, — «давайте хоть сегодня забудем о политике. Мы собрались по другому поводу, счастливому и радостному. Я готова произнести тост, если все успокоятся и внимательно меня выслушают». Графиня начала говорить о бедных родителях Верочки, которые не дожили до этого дня, но с небес видит все и радуется счастью дочери. Да и княгиня Долгорукова в Париже хоть и не знает пока, но наверняка одобрит этот союз любящих сердец с радостью. Она говорила, а Вербицкий смотрел в сторону и злился. А после того, как тост был произнесен и шампанское выпито, поручик снова обернулся к Самохину. «Вы против права каждой нации на самоопределение?» «Отнюдь. У меня в экипаже было немало уроженцев Малороссии, Новороссии и слабожанщины, рядовых матросов и унтер-офицеров. Но никто из них не говорил о самоопределении. За исключением мичмана Грищенко, который, правда, тоже не разглагольствовал на эту тему. Но когда мы стояли в Гельсингфорсе, он бегал на берег, где вел переговоры с новыми финскими властями и германским военным атташе о сдаче эскадры немцам. И все же мы ушли через минные поля, установленные германцами. Вот только мичмана Грищенко прихватить не удалось, к сожалению. Ждал бы его здесь военно-полевой суд. «Сомневаюсь», — покачал головой Голенищев. «Он был бы назначен комиссаром Центробалта, и вас бы, Петр Георгиевич, тогда бы точно расстреляли, несмотря на заступничество судового комитета». «Я обижусь скоро», — воскликнула Ягужинская и хлопнула в ладоши. «Господа, приказываю прекратить все эти разговоры о политике и войне». Тут же прозвучал еще один тост, и опять кричали горько. Через какое-то время, когда часть мужчин удалились в курительную комнату, сама графиня вздохнула. «Да что же нам это наказание Божие? Чем мы прогневили Господа, что Он послал это испытание?» «Сами виноваты», — ответил камергер Росляков. «Вспомните, как совсем недавно многие из нас». Он оглядел оставшихся за столом и уточнил. «Я не имею в виду присутствующих, а говорю о значительной части просвещенного общества. Так вот, многие ждали революции, как маны небесной. Модно было причислять себя к социалистам и кичиться близостью к народу. А в чем была эта близость? В том, что можно было угостить папироской дворника и поинтересоваться у него настроением народных масс в деревне. Когда-то в моде был либерализм. Государыня Екатерина переписывалась с Дидро. А когда 13 писем были опубликованы, все читали их как откровение. Потом из Парижа вернулись офицеры, зараженные либерализмом в еще большей степени. Зачем-то вывели на сенатскую войска, объяснив солдатикам, что якобы для защиты законного государя Александра, которого прячут от народа. А кто вывел солдат? Пестель или Каховский, одержимый идеей убийства? Все равно кого? Нового государя или славного и любимого армии генерала Милорадовича? Ведь Пестель — вообще особая статья. Отец его был сибирским генерал-губернатором, садистом и казнокрадом, за что осужден. А сынок командовал полком, забивал солдат и хлестал по щекам офицеров, более благородных, чем он сам. Его вызывали на дуэль. А он в ответ сажал оскорбленного им на гауптвахту и слал донос на смельчака. Вернулись эти герои из Парижа, наделав там долгов и не собираясь рассчитываться. командующего корпусом благороднейшему Воронцову, явилась депутация парижских рестораторов с офицерскими кредитными расписками и потребовали немедленной оплаты. Михаил Семенович, не поднимая шуму, рассчитался по всем обязательствам подчиненных. Имение продал, но сохранил честь армии, а потом эти и на площадь. Зато как потом наследственные комиссии каялись и друг на друга показывали. Герои. Росляков усмехнулся. Но эти-то хоть воевали, защищали отчизну, а потом кто пришел им на смену в оголтелом либерализме? Герцен, незаконнорожденный бастард, который домогался и преследовал свою двоюродную сестру, тоже незаконнорожденную. Выкрал свою Катю, женился на ней тайно и в Париж. Мало ему богопротивного брака. Так он принудил жену вступить в еще более мерзкую связь со своим другом-немцем Гербигом и его женой Эммой. Вчетвером. Вот им счастье было. «Александр Васильевич», — возмутилась Ягужинская, — «здесь же совсем молоденькие барышни, а вы такие сплетни доносите». «Прошу меня извинить», — развел в сторону руки камергер. «Так я и есть сплетник. Как-никак при императорском дворе рос. Про герцога не буду больше. Разве напоследок скажу, что когда к нему прибыл лучший его друг, разорившийся и спившийся Огарев, то он и у него жену увел, потому что своя собственная надоела, как позавчерашняя каша». «Но супруга Герцена Наталья Александровна перед этим умерла», — напомнила Ягужинская. «Но это же не повод уводить у лучшего друга жену», — рассмеялся камергер. «Они ведь друг другу клятву вечной дружбы и верности давали». «Просто Герцен никого не любил? Ни жену, ни друга, ни Огарёву Тучкову?» Вступила в разговор Вера и обернулась на смутившуюся подругу. Лиза Апраксина поднялась, имея намерение выйти из зала, и Росляков, который хотел что-то добавить, промолчал. Лиза остановилась, посмотрела на него и сказала: «Я слышала про капитана второго ранга Самохина весной, когда он с адмиралом Шастным привели корабли в Кронштадт. Тогда говорили, что это был подвиг». «Подвиг, потому что шли без ледоколов через лед под обстрелом береговых батарей, под носом немецкой эскадры, почти без офицеров, потому что накануне часть матросов продалась агентам, которые наводнили тогда Гельсингфорс. Эти матросы расстреливали офицеров, кололи штыками и даже забивали кувалдами. Большевики уже решили продать флот немцам, но англичане потребовали не делать этого, а корабли взорвать, исключив всякую возможность перехода эскадры в Кронштадт. Вся страна славила Шастного как героя, а Троцкий вызвал его в Москву и приговорил к расстрелу, написав в приговоре: «За геройство, которое принизило влияние большевиков». А Самохина, который был ближайшим другом адмирала, не выдали матросы, перебив посланных за ним злодеев. Росляков замолчал, а потом погладил Лизу по голове. «Вы что, милая, опять плакать собрались? Петр Георгиевич жив и здоров, вы же сами видите». «Он женат?» — тихо поинтересовалась Лиза. «Ни жены, ни детей у Самохина нет и не было никогда. Флот — его семья». Когда стемнело, гости начали расходиться. Воронцов ушел вместе с поручиком Вербицким, который сказал, что живет неподалеку. Поднялся и Самохин, но уже стоя в дверях залы, поманил к себе князя Долгорукова. «Я пока никуда не ухожу», — шепнул он. «Дело в том, что мне не внушает доверие поручик Вербицкий. Не смею утверждать наверняка, но мне кажется, он сотрудничает с ЧК. Осторожность не помешает. Так что будьте готовы уйти прямо сейчас. У меня, у Калинкина моста, есть квартира. Она сейчас пустует, так как я почти все время на корабле». «Корабль там же, неподалеку, возле адмиралтейских верфей». «Я подготовлю ваш переход в Финляндию. Пойдем на двух ялах, в Неву. На весла посажу матросов, а в Неве уже развернем паруса. Через Финский залив не пройти. Пойдем по Ладоге. В Шлиссельбурге для проверки задерживают суда и катера, но вооруженных матросов под красным флагом они не остановят. Дойдем вместе до Осиновца, а там вы с Верой Николаевной останетесь на одном ялике, а на втором я с матросами вернусь на корабль». «Ждем только погоды, потому что на Ладоге приличные штормы порой бывают». «Я уже сообщила о своем плане Рослякову и Голенищеву. Они одобрили. Вы говорили, что у вас есть опыт управления парусной шлюпкой. У нас была дача в Ливаде, и яхта небольшая тоже имелась. Так что справлюсь, надеюсь».